Глава 28. После обеда в понедельник, примерно когда Йенни Рогерсон рассказывала свои теории, испытывающему все большее удивление Бэкстрёму, Лиза Лам и Анника Карлсон встретились с товарищами по работе Томаса Эриксона в офисе адвокатского бюро «Эриксон и партнеры» на Карловеген в Стокгольме. Но прежде чем отправиться туда, Лиза Лам зашла на домашнюю страницу фирмы и хорошо подготовилась к предстоящей встрече. Явно не самой легкой, которая в худшем случае могла вылиться в пикировку юридического характера, и поэтому ей требовалось как можно раньше изучить своего противника. Томас Эриксон основал адвокатское бюро «Эриксон и партнеры» 15 лет назад. Оно специализировалось на уголовном и семейном праве, и вплоть до воскресенья в нем работали 16 человек. 5 равноправных партнеров, из которых все были адвокатами, кроме того, 5 помощников-юристов, занимавшиеся бухгалтерией, кадровыми и общими вопросами финансист, а также 2 женщины-паралегалы и 3 секретарши, выполнявшие далеко не самые основные в данной сфере вспомогательные функции, но все равно значительно более важные, чем Лиза Лам представляла себе. В тех немногочисленных случаях, когда она встречалась с Томасом Эриксоном в суде, он производил впечатление типичного волка-одиночки, никак не основателя и самого старшего совладельца фирмы такого размера. «Скажи мне, с кем ты водишься, и я скажу, кто ты. А 4 адвоката и 5 помощников-юристов явно через край для нас», подумала Лиза Лам и обеспокоенно покачала головой, выключая свой компьютер. Анника Карлсон, судя по ее виду, тоже прекрасно понимала ожидавшие их трудности, и еще до того, как они выехали из полицейского гаража, поделилась своей тревогой. «Делать обыск в адвокатском бюро не очень легко». «Не так ли?» — сказала она, и это прозвучало скорее констатацией факта, чем вопросом. «Да уж точно», — согласилась Лиза Лам более эмоционально, чем намеревалась. «Опиши мне все как можно короче и доходчивее», — сказала Анника Карлсон и улыбнулась. «Окей. Во-первых, это хлопотно, принимая в расчет деятельность, которой занимаются адвокаты. Нельзя навредить интересам клиентов, и действующие там правила секретности значительно более жесткие, чем обычно. Если они захотят встать в позу, то...» Лиза Лам пожала плечами. «А что во-вторых?» «Во-вторых, Томас Эриксон ведь жертва убийства, а не подозреваемый в каком-то преступлении. И кроме того, в-третьих, его же убили в собственном доме, а не на работе. Если сложить все это вместе, уже получается немало», — вздохнула Лиза Лам. «В любом случае, ты забываешь самое главное», — заметила Анника Карлсон. «Эриксон был гангстером. Я подумала обо всех его товарищах по работе. Что за люди захотят работать с таким?» «Другие гангстеры». «Мне приходили подобные мысли, и меня это беспокоит». «Но не меня», — призналась Анника Карлсон и покачала головой. «Коль скоро они полезут в бутылку, хуже не будет, если я повыкручиваю им руки». «Спасибо». «И я говорю серьезно, хотя сама, конечно, собиралась начать с другого конца», — сказала Лиза Лам. «Это такая мелочь», — рассмеялась Анника Карлсон. «Только дай отмашку, когда передумаешь». «Мы наверняка договоримся. Ты и я», — подумала она.